Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Озерная. The next station is Озерная.